Святые отцы замерли, медленно повернули головы в сторону вновь прибывших, дружно шмыгнули носами и также дружно запустили руки под сутаны. Оттуда они извлекли ремни и, поддерживая спадающие штаны, двинулись в атаку. «Мдрянная девчонка, ты долго будешь нам нервы мотать!» — прорычал отец Финниган. Кэт тихо пискнула и юркнула за широкую спину Жана. «Папаша!» — укоризненно протянул стажер, перехватывая за талию рвущегося в бой магистра. «Ай да святой отец!» — тихо хихикнул Ланс. «Женюсь, и карьера мне обеспечена». «Уф, с вами с ума сойдешь!» — опомнился секретарь с недоумением, глядя на свой ремень. «Тьфу ты, господи! Прости меня грешного! Отпусти!» Денис послушно отпустил. Магистр торопливо подпоясался, вернулся обратно в кресло и напустил на себя строгий неприступный вид. «Агент и незабудка, на каком основании вы переместили постороннего в мой кабинет?» «Это не посторонний, это...» Разобиженная девица никак не могла собраться с мыслями. «Наш новый сотрудник. Пришел на помощь Денис. Уникум, алмаз. Пока еще, правда, не отшлифованный, но это я беру на себя. Человек со многими лицами, честь имею представить, тайный агент Тузик. Иногда откликается на кличку Жан. Погоняло у него такое. Предлагаю внести его в отчетные списки под кодом 077. Раньше оплату брал исключительно пирожками, но я, став его импрессарио, уговорил агента не размениваться на мелочи, так что причитающуюся ему зарплату 100 золотых, не меньше, можете выдавать мне, а я передам». «Ну, понесло», — вздохнул дежавю. «Он дал нас 2 сапога пара. Кстати, а куда этот бездельник подевался?» Ланс затаил дыхание. «Шут его знает. Потом разберемся, не до него». Ланс обиделся. Такого пренебрежения от будущего тестя он не ожидал. «Я жду ваш...» Дверь распахнулась. «Нашлись! Мы засекли их сигнал в центральном Ой!» Глава технического отдела съежился под ледяным взглядом секретаря и поспешно ретировался. «Доклад!» Отец Финниган выразительно посмотрел на Катран. Агент 12-го уровня начала рассказ. Ланс сидел в своем закутке и кусал локти от зависти. Разумеется, в изложении Катран все было гладко, изящно и красиво. Скользкие моменты типа «жапузи», «опрос свидетелей» и оригинальные методы добычи средств к существованию в темном мире явно не представляли ценности. Святые отцы охали, ахали и только что за головы не хватались. Жан в течение всего рассказа простодушно хлопал глазами, прикидывая, а сколько это будет в пирожках, ежели на 1 золотой можно взять 15 корзин. А у него их будет целых 100. 100 в день или в неделю. Денис откровенно скучал. Деятельная натура стажера требовала выхода. Он прошелся вдоль стеллажей. Его внимание привлек огромный фолиант «Легенды и мифы древней Геи». Вспомнив содержимое черного конверта, стажер немедленно стащил книгу с полки. На темно-коричневой коже мерцала надпись «Совершенно секретно, только для внутреннего пользования. Доступ разрешен лишь членам магистрата». «Обожаю копаться в секретных материалах», — пробормотал Денис, открывая книгу. «Ложись!» — завопил отец Финниган, ныряя с секретарем под стол. 2 года армейской муштры дали себя знать. Рефлексы сработали молниеносно. Жан рухнул вниз вместе со стулом, ножки которого Денис подрубил на лету. Кэтран трепыхалась под стажером, героически прикрывшим ее своим телом. «Лежать! Ща рванет!» Все замерли. Взрыва не последовало. Отец Финниган осторожно выглянул из-за стола и круглыми глазами уставился на раскрытый фолиант, валявшийся рядом с Денисом. «Почему она не жахнула?» «Кто?» — стажер проследил за взглядом магистра. «Книга?» «Да». «Ну и шуточки у вас, ваша мудрость. Да вы их что, минируете?» «Защита от несанкционированного... А как ты ее вообще открыл?» Отец Финниган подполз к фолианту, торопливо захлопнул его и осторожно принюхался. «Все магические блокировки на месте!» «С этим землянином чокнуться можно!» — сердито пробурчал дежавю, взгромождаясь на свое кресло. «Взял и открыл, и живым остался. Хоть бы заклинание пробормотал для порядка, не травмировал бы стариков». «В следующий раз обязательно», — пообещал стажер. «Ты слезешь с меня или нет?» — сердито прохрипела из-под него Кэтран. «Пардон, мадам». Растрепанная мадам отряхнула платье, обожгла стажера бешеным взглядом и перевела глаза на отца Финнигана. «Вы мне его специально подсунули?» «Агент, незабудка, соблюдайте эту, как ее, субординацию, вот!» «Крута девица, даже папаша струхнул!» — хмыкнул Ланс в укрытии. «Нет, не возьму я тебя замуж, и не надейся, я птица вольная!» «А что вам, собственно, потребовалось в этой книге, молодой человек?» — торопливо сменил тему магистр. «Хочу узнать, какой смысл в вашем мире вкладывают в понятие райский сад?» «Если бы вы не спали на лекциях, — сердито сказал секретарь, — то не задавали бы таких глупых вопросов». «Тяга к знаниям — это прекрасно!» Глава ордена потихоньку пришел в себя. «Объясните ему в двух словах, дежавю, и вернемся к делам». Магистр зашуршал дневником дедушки синей бороды. «Не углубляясь, — сердито сообщил дежавю, заталкивая на полку взрывоопасный фолиант. — Вот что. Согласно учению древних схоластов, это место, откуда пошел род человеческий, от двух мифических личностей, Адама и Евы. Они там познали первородный грех. По одной версии обожрались яблоками, что само по себе нелепо, по другой увидели свою наготу в зеркале, что, соответственно, тоже не выдерживает никакой критики. Ну, зачем им зеркало? У них что, глаз не было? Итак, райский сад — это миф. Вопросы? Нет? У меня есть. Кэтран успела достаточно хорошо изучить своего помощника. Просто так тот ничего не делает и не спрашивает. «С чего бы тебя потянуло на сказку?» «А чтобы сделать ее былью, хочу в рай». «Обойдешься, туда пройдохом проход закрыт». «А если нельзя, но очень хочется, то можно. Тем более, что дорожку туда я уже знаю». Все вопросительно посмотрели на стажера. Даже отец Финниган отложил в сторону лупу, с помощью которой исследовал древнюю карту.